Глава 22. Многоэтажное здание в центре города, в котором я была всего два раза, выглядит не менее внушительно, чем тогда, когда впервые его увидела. Тот же холл со стеклянной дверью, лаконичный цвет стен и стойка администрации. Только все изменилось кардинально. Но, может, это мне только кажется? Внутри меня немного потряхивает от страха. Что, если мой визит только разозлит Руслана? Мы никогда с ним не обсуждали границ дозволенного. Знаю, что брак – это лишь ширма для его рекламного пиара. Но пока мужчина делает карьеру, я планомерно схожу с ума, не в состоянии решить такой простой вопрос, как выбор няни по своему усмотрению. Набрав в легкие побольше воздуха, силой выдыхаю, чтобы унять мандраж. Как всегда, в сложную минуту у меня похолодели ладони. Приходится преодолевать внутреннее сопротивление, чтобы заставить себя войти внутрь. Толкаю крутящуюся стеклянную дверь и оказываюсь в просторном холле. К столу администрации подхожу вслед за потоком людей, мысленно ругая себя за то, что забыла про пропуск. Конечно, меня сейчас просто отправят подальше, потому что никто не ждет меня здесь. Оттого и не заказывал мне заранее проходной документ. «Здравствуйте, можно ваш паспорт?» – спрашивает та же девушка, которая выписывала мне пропуск в прошлый раз. Машинально протягиваю ей документ. Она открывает первую страницу, меняется в лице. «Анастасия Михайловна», — говорит она, возвращая мне паспорт. «Извините, что вам пришлось ждать в очереди. Пожалуйста, проходите». «Спасибо», — мямлю удивленно. Она даже не спросила о цели визита. «Я сообщила уже о вашем визите секретарю Руслана Владимировича», добивает окончательно. Неужели Руслан мог предвидеть мое появление тут? Я настолько предсказуема? Но как же, еще утром я сама не думала, что решусь на этот подвиг. Или это знак того, что мне выдан постоянный пропуск в здание на весь период брачного договора? Иду к лифту. Поднимаюсь на самый верхний этаж. Знаю, кабинет мужа находится тут. Найти его не составило труда. Здесь не так много комнат. И это единственное, на которой табличка указывает генеральный директор. «Анастасия Михайловна?» — встречает меня секретарь в приемной. «Руслан Владимирович уже ждет вас. Проходите». «Угу. Спасибо». Невероятным усилием воли сохраняю лицо, удерживая ползущую вниз челюсть на месте. Прохожу в кабинет, слишком пафосный на мой вкус, слишком огромный для одного человека. Руслан отрывается от разглядывания монитора, едва я закрываю двери. Его взгляд, пусть и через всю комнату, ощущаю на себе, как что-то осязаемое, обжигающее холодом. То самое чувство, которое возникает во мне всегда рядом с мужчиной. Будто я ничего не значу, а он слишком всесилен. Невероятно трудно в такой ситуации произнести хоть слово. Но это нужно. Иначе зачем было приходить? Спасибо, что сделал мне пропуск. Говорю, подавляя дрожь в голосе. Но это плохо удается, и мой голос немного дрожит. Только Руслан умеет смотреть так, что хочется провалиться сквозь землю. Он молчит, но его взгляд говорит громче любых слов. Властный, голодный, как у хищника. Он проносится под кожей горячей лавиной. Здесь, в кабинете мужчины, особенно ощущается полнота власти, которой он наделен. И на контрасте я снова чувствую себя жалкой букашкой. «Извини, что отвлекаю. Говорю, потому что он продолжает молчать, только смотрит. Боже, пожалуйста, пусть он перестанет так смотреть. Я же совсем сгорю со стыда. Если не растворюсь от огненной лавы, пробегающей по венам. Пожалуйста», – произношу чуть слышно, из последних сил заставляю себя. «Все это похоже на пытку. А Руслан в этом деле мастер. Прошу тебя, пусть Марина Владимировна уйдет. Я не хочу, чтобы она жила с нами». Руслан отодвинулся назад, откинувшись на спинку кресла. «Пожалуйста», — добавляю, теперь уж точно ощущая себя полной идиоткой. «Зачем я пришла сюда? Он работает, а я только отвлекаю своими глупостями. А иначе, как ерундой, он мои проблемы, конечно, не называет. Если бы могла, то повернула бы назад еще у входа в офис. Но уже поздно, я здесь. И вся эта сцена выглядит дурацкой нелепицей». «Подойди», — говорит Руслан. Хрипотца в его голосе ударяет о барабанные перепонки. Таким непривычно чужим мужчина кажется с моего места. Это тот же мужчина, рядом с которым я проснулась утром. Тот же костюм, который он надел перед тем, как уйти. Серый, обрамляющий идеальным кроем, белую рубашку с нахрахмаленным воротником. Все в нем точно так же, как выглядело дома. Но здесь мужчина выглядит совсем чужим, жестким, властным, подавляющим. И я подумать не могла, как трудно будет выдержать эту пытку. Колени дрожат от напряжения, в горле застрял ком. Похолодевшие руки почти онемели. Перепуганно смотрю на мужа, ожидая неминуемого наказания за своеволие. Мужчина сделал мне знак рукой, поманив пальцем, как приманку, не прерывая зрительного контакта. Ноги понесли меня вперед еще до того, как я смогла осознать это. Каждый шаг отзывается ударом сердца в виске. В животе повисло напряжение, неприятное, тяжелое. Какая же я дура! Конечно, ему не понравилась моя смелость. Руслан не терпит, если что-то идет не по его правилам. Но он же не объяснял, как надо. Не говорил, что можно, а чего нет. Иду вперед, пока не упираюсь в стол. Длинный, уставленный стульями по обе стороны, он приставлен к тому, за которым сидит мужчина. «Ближе!» — звучит в тишине голос мужа. Вздрагиваю, но делаю, как он велит. Обхожу стол, подхожу к мужчине, останавливаюсь рядом. В серых глазах горит адское пламя. То самое, которое всегда пугало меня. Даже тогда, когда я не знала, каким мужчина может быть со мной. Особенно тогда. «Сними юбку». Хлесткий приказ, от которого мне не по себе. Что он придумал? Зачем? С опаской оглядываюсь на двери позади меня. В голове тысячи мыслей. Сигнальный маячок кричит об опасности, но моему мужу кажется на это плевать. «Руслан, сюда могут войти». Пытаюсь вернуть его в реальность. «Тш-ш-ш», прикладывает он палец к губам. «Снимай», — повторяет сипло. Ощущая себя безвольной игрушкой, медленно расстегиваю молнию сзади. Юбка падает на пол. Руслан не шелохнулся. Он смотрит горящим взглядом. Даже его поза не изменилась. Белье тоже. Второй приказ все тем же хриплым голосом. Уже не пытаюсь спорить. Стягиваю трусики, всеми силами стараясь не думать о том, как все это выглядит со стороны. Сядь на стол. Кивает в сторону стола, отодвигаясь назад вместе со стулом. Делаю, как он велит, только бы прекратить эту пытку. Если муж хотел наказать меня, то у него все уже получилось. Я поняла свою оплошность и больше не решусь переступить порог его кабинета. Руслан, не надо, пытаясь протестовать. Но муж снова жестом, приложив палец к губам, дает мне знак замолчать. Покорно закрываю рот, пытаюсь прикрыться руками. Мне до ужаса неловко. И без того никак не привыкну к разнообразию фантазий своего мужа. И каждый раз он удивляет меня очередной придумкой. Сейчас же Руслан, наклонившись, обхватывает мои лодыжки. Устанавливает ступни на ручке кресла по бокам от себя. Раздвигает мои ноги. Теперь я перед ним, как на ладони. Мое лицо горит огнем от стыда. Опираюсь руками о столешницу его стола, стараясь не думать о том, что он там с таким интересом сейчас рассматривает. «Дай мне свою руку», — хрипит тихо. Послушно протягиваю ему ладонь. Мужчина всасывает ртом два пальца, проходясь по ним влажным языком. Наблюдаю за его действиями, как за первобытной выходкой опасного хищного зверя. «Поласкай себя», — говорит, укладывая мою руку на промежность. «Покажи, как ты это делаешь. Мне страшно и странно одновременно. Никак я это не делаю и не понимаю, как нужно, чтобы тебе понравилось». Будто услышав мои мысли, мужчина накрыл мою руку своей, задавая направление движением пальцев, надавливая на чувствительную точку, заставляя вздрогнуть и прикусить губу, чтобы не застонать. Каждое движение пальцев разносит по телу электрические импульсы. Пытаюсь сосредоточиться на этих ощущениях и не думать о том, что в кабинет могут войти в любой момент. Но ничего не выходит, и я опять опасливо поглядываю на дверь. «Посмотри на меня!» Чуть громче, чем все сказанное ранее, приказывает Руслан. Забываю о двери и встречаюсь с ним взглядом. Мужчина удовлетворенно выдыхает. «Продолжай», — говорит сипло, обжигая взглядом. Я начинаю двигать пальцами сильнее, подаваясь вперед бедрами, усиливая все оттенки поступающего удовольствия. На лицо своего мужа я могу смотреть часами. Всегда считала его идеальным образцом мужской красоты. И это лучше, чем думать про чертову дверь. Руслан тяжело дышит, напряжение между нами нарастает с каждой секунды. По телу проносятся горячие волны. И я уже не уверена, что моя рука заставляет кожу покрываться мурашками. Мужчина держит взглядом на грани. Связь с реальностью стала размытой. Уже не сдерживаю стонов, откидываю голову назад. Почти не слышу шороха одежды, зато ярко ощущаю резкий толчок внутри, который вырывает из горла громкий стон. Мужчина начинает двигаться быстро, размашистыми толчками, не давая ни секунды передышки, почти моментально доводя меня до пика блаженства. Не понимаю, как все закончилось. Реальность стала проясняться, когда Руслан прижался к моим губам смазанным поцелуем. Лизнул губу, немного лениво прихватил ее зубами. Отпустил, помог мне подняться. Подтянул штаны, доставая из кармана мобильный. Не задавая вопросов, он набрал чей-то номер и приложил трубку к уху. Расслабленно выдохнул, пока по ту сторону связи шли гудки. «Марина Владимировна», — произнес он в трубку. Мозг туго соображает, поэтому я не сразу поняла, что мужчина звонит няне ребенка. Вы уволены. Потрудитесь собрать свои вещи и дождаться моей супруги. Расчет получите сегодня до конца дня. Руслан отключил звонок, даже не выслушав ответ абонента. Сделал ровно то, что я просила, даже глазом не моргнув. Неужели дядя Ваня был прав? Я значу для мужа чуть больше покорного рекламного счета. Хотя нет, этого просто не может быть. Все, что нас связывает, это секс. Вкусный, яркий, невероятный. И в этот раз все произошедшее удивило сильнее внезапного решения уволить няню. Но самое странное, мне безумно понравилось. Удивительно хорошо. До дрожи в коленках. Невыносимо сладко. И если мой муж одержим нашей близостью, то я тоже не в своем уме.